Мне же не повезло, все-таки с ног меня сбили, и тут же принялись добивать, жестоко, на смерть, без оглядки на каторгу. Последнее, что я запомнил, это летящий мне в голову носок блестящего от гуталина сапога. Занавес. Очнулся в госпитальной палате, безошибочно определив запах карболки, касторового масла и больничных уток, тело как неживое, ни вздохнуть, ни пернуть. Рядом сидели и Саяся, живые, хоть и изрядно помятые, оба в пятнах йода, пластырях, но без серьезных повязок, и зубы оси на месте. Сохранил капитал, чудило, славно нас отмудохали, смог вымолвить с трудом и невнятно, разбитые вздувшиеся губы мешали, сухой язык, как после знатной попойки, отказывался подчиняться, зато зубы, как и у оси, все целы, и то праздник. Где я? У Николы Чудотворца. Ты в бреду такое нес, не передать. Мы ни словечко не поняли. Парни заржали, явно обрадованные моим возвращением. Что смешного? Шутим. В больнице Николы Чудотворца умалишенных пользуют. А ты в Александровской мужской. Жить буду. На 3 недели минимум. Доктор сказал, ты к койке прикован. Экая незадача. Богу спасибо скажи, что живой. К госпиталям мне не привыкать, сколько их уже на моей памяти. Главное, чтобы обошлось без повреждений внутренних органов. Остальное заживет. Сами, как, да что нам сделается? Ты на себя все принял, босс. Уже стыдно, хоть в церковь иди и Богу свечку ставь. Хорош языком молоть. Рассказывайте, как меня вытащили из замеса. Нас спасли городовые. Потянулись тоскливые больничные дни. Парни ежедневно навещали. Соседи по палате подобрались несклочные, нормальные, такие, которые, очутившись в госпитале, стремятся не выделываться, не грести все под себя, а наоборот, помочь или поддержать участливым словом. Курорт, а не больница, если бы не травмы, колотые раны, порезы, трещины и, что самое хреновое, ушибы внутренних органов. От души на моей тушке потопталась будущая Красная Гвардия, передовой, мать его, отряд диктатуры пролетариата. 3. Однажды, когда немного оклемался, всех моих соседей повыдергивали из палаты. Кого куда, на перевязку, на осмотр. Я не уследил, только собрался подремать, дверь негромко распахнулась. В палату вошел мужчина в белом халате, из-под которого выглядывал немалый цены галстук с булавкой и поразительно белые накрахмаленные стойки воротника, почти упиравшиеся в холеное аристократическое лицо. «Профессор, я присмотрелся повнимательнее, тем более что человек в пенсне с щегольскими, подкрученными вверх усами спокойно уселся у моей кровати, придвинув больничный табурет так близко, чтобы можно было общаться, не повышая голоса. Он кивнул на бумажный кулек, который предварительно пристроил на тумбочку. Я принес вам колониальных фруктов из магазина Елисеевых. Мандарины хорошо помогают при ранениях. Чем обязан? Разрешите представиться. Алексей Александрович Лопухин, экс-директор департамента полиции и бывший же истлянский губернатор. Я почувствовал, как потеплели ладони, которые раньше мне казались ледышками. Не стоит волноваться, мистер Найнс, для вас нет никакой угрозы со стороны полиции. Я навел справки. Ваши действия в Александровском саду признаны подпадающими под все признаки самообороны. Ваша решимость оценена более чем положительно. От вашей руки пострадали и задержаны разыскиваемые ранее хулиганы, в том числе, известный холмушинский насильник Колька Нога. Похвально, вроде, хвалил, но от его холодного, без тени эмоций тона, от препарирующего сквозь стеклышки пенсне, умного взгляда хотелось поежиться. Предчувствие грядущих неприятностей меня не подвело. Лопухин все так же безучастно продолжил. Впрочем, я сомневаюсь в том, что вы тот, за кого себя выдаете, и перейдя на английский повторил свой сокрушительный залп. Питаю подозрение, что вы не англичанин. Я подданный Соединенного Королевства. Британец сказал бы, подданный его величества короля Британии Георга В., равнодушно возразил Алексей Александрович, без тени насмешки или торжества следователя, поймавшего подозреваемого на лжи. Видите ли, у меня огромный опыт полицейской и прокурорской работы, так что нет никакого смысла со мной юлить. Я ранен, устал. Продолжим этот разговор позже, попытался я закруглить опасный диалог. Вы не поняли, снова перешел на русский Лопухин, сохраняя аристократическую надменность. Как я сказал в самом начале, вам не о чем беспокоиться. Я уже не на службе, не ваше превосходительство, частное лицо. Да уж, так я и поверил. Бывших полицейских не бывает. Не понимаю, что вы от меня хотите. У меня остались большие связи в моем бывшем департаменте. Попробовал навести про вас справки. Безуспешно. Чисты как агнец. На уголовника Марвихера или громилу налетчика совершенно не похожи. Для подпольщика крайне безрассудны. И все же я склоняюсь к мысли, что вы глубоко законспирированный агент, прибывший в Петербург из-за границы. Эздеки, эсеры, бунт, все же скорее эсеры, боевая организация. Их почерк. Вы ошибаетесь. Я не приемлю террора. Значит, большевик, питерский совет или человек господина Юхансона. 4. Боже, что за нелепость. Иного ответа я и не ждал. Мне, собственно, ваше признание не нужно. Чтобы вы знали, я лично на посту оберполицмейстера занимался созданием рабочих союзов. И что же, получилось? Вы способствовали созданию Черносотенного союза русского народа? Боже упаси, я не приемлю насилия. В этом мы с вами сходимся. Правда, в вашем нынешнем положении сложно доказывать верность толстовским заповедям. Он впервые за весь разговор позволил себе легкую ухмылку, да и та вышла у него какой-то надломленно-болезненной, как у человека, еле выдавливающего из себя смешок при известии о смертельном диагнозе. Измучен революцией, расстроен отставкой, ищет возможность отличиться, быть может, вот мой шанс донести до властей угрозу, нависшую над Петербургом со стороны Медведя и его людей. Их планы устроить бойню на улицах столицы меня тревожили не на шутку. Этих перетряхивателей сундуков нужно изолировать от общества, а не помогать им. Превентивные аресты, вот, что нужно. Так все сохранят жизни, и безусые юнцы, вообразившие себя право имеющими, и стоящие на страже закона, исполняя свой долг и присягу, и ни в чем не повинные горожане. Насколько далеко заходит ваше неприятие насилия? Что бы вы сделали, узнав о грозящей городу беде? Закинул я удочку в надежде найти нежданного союзника, обладающего колоссальными связями. Ныне я руководствуюсь не интересами службы, а соображениями общечеловеческого свойства. Что за странный ответ пытается меня подловить? Разве к общечеловеческим ценностям не относится стремление предотвратить кровопролитие? Я вас не понимаю, честно признался я. Чего вы хотите? Какие планы после излечения? Планы? Немедленно уехать за границу, как встану на ноги. Это мне подходит. Поясните. И я имею намерение отправиться в Берлин. Мне нужно там встретиться с кое-какими людьми. Имена вам знать ни к чему. Хотя, если бы вы признались, к какой фракции социалистов имели бы отношение? Сказал же, не имею. Довольно грубо перебил я Лопухина. Он поморщился, но сделал вид, что не огорчен. Как человек, благонадежный в глазах полиции, вы могли бы оказать мне услугу. У вас очень выразительная мимика, польстил мне Алексей Александрович. Услуга следующего рода. Мне нужна за границей охрана. Сами понимаете, лицо я известное в определенных кругах. Контакты с ними чреваты опасностью нападения, что было бы с их стороны непростительной ошибкой. Глупостью, если хотите, с учетом тех сведений, которые я желал бы до них донести. Возможность полицейского эскорта исключена по понятным причинам. Остается частная охрана. Вы подходите по всем параметрам. Впечатляющая демонстрация возможностей в Александровском парке. Сведений, социалистам, я окончательно запутался. Не ломайте голову, все равно не поймете. Но я намекну. Может быть, это позволит вам приоткрыть завесу тайны над своей личностью. Мною подготовлен доклад о причастности МВД к организации еврейских погромов. И не только. И вы хотите его сообщить заграничным партийным центрам революционеров? А какой у меня выбор? Я сообщил все детали этой дурно пахнущей истории премьер-министру. Передал их также одному депутату, избранному в будущую Государственную Думу. Но он меня предупредил, чтобы я не обольщался. Все будет похоронено под сукном. Столыпин, мой старый гимназический товарищ и новоиспеченный министр внутренних дел, отказался меня выслушать. Я этого так не оставлю. А жертвы революции, как вы относитесь к гибели посторонних? Не нужно меня проверять. Вдруг вышел из себя досель спокойный, как удав, бывший полицейский генерал с мертвыми глазами. Я вам уже наговорил достаточно для уголовного дела против себя. Ваш ответ, вы едете со мной или нет? Я собирался в Америку, а не в Берлин. Отказа я не приму. Снова вернулся к своему безучастному, отчасти разочарованному виду Лопухин. Выбор у вас невелик. Или со мной в Германию, или останетесь в России на неопределенный срок. У меня достаточно контактов, чтобы предотвратить несанкционированный отъезд и небольшое расследование для углубленной проверки личности. Шах и мат. Вечно эти властители человеческих судеб выворачивают все так, как им удобно. Частное лицо, Как же, не стану вас более утомлять. Поправляйтесь. Надеюсь, к концу мая вы полностью восстановитесь, и мы сможем совершить наш небольшой вояж. И не отчаивайтесь, ваши планы не сильно пострадают. Из Бремерхафена в Америку регулярно отплывает великолепный лайнер «Германия». Порешаем мои дела, и думаю, в середине осени вы встретитесь со статуей свободы. До скорого свидания, мистер Найнс. Он встал с табуретки, аккуратно поправил кулек на тумбочке, из которого чуть не выкатился мандарин, двинулся к выходу. Ах, да, забыл предупредить, обернулся у самой двери. Переход на нелегальное положение требует известных навыков и опыта. Если вы сказали правду и конспирации не обучались, не советую и пытаться. Прислушайтесь к моей просьбе, и мы подружимся, и все сладится к общей пользе. Еще раз прощайте. Он вышел и тихо притворил дверь. Через несколько минут в палату стали возвращаться мои соседи по палате. Я на них не смотрел, лежал на больничной койке, отвернувшись к стене и мучительно пытался сообразить, во что я снова вляпался. Здесь два варианта: или на меня расставляют сети, и все закончится моим арестом и обвинением в нападении на банк, или ко мне приходил оборотень в эполетах, готовый делиться секретной информацией с революционерами. А ведь я чуть не вывалил ему планы медведя. Хорошо же я мог опростоволоситься. Сколько бы я прожил, до выхода из больницы или прямо в палате бы зарезали, что ему стоило шепнуть кому надо. Так и так, Васька Девяткин, стукач каких поискать. Бежать, нужно бежать, как только встану на ноги. Или он прав, пробегаю недолго, связи, у этого гада везде связи, и с пограничниками, и через Ригу не вариант, делать новый паспорт, значит, снова на поклон к террористам, значит, снова им помогать, в чем, в нападении на карету казначейства, но что за мир вокруг меня, безумие, безумие. Полицейский генерал чуть ли не готовил своими руками революцию, создавая рабочие союзы, которые вышли из-под контроля и с попом Гапоном во главе двинулись 9 января к Зимнему дворцу. А теперь этот добродетельный тип желает подлить керосину в пылающий огонь. Бежать, бежать, бежать. От волнения у меня к вечеру поднялась температура. Навещать меня запретили. Снова разрешили через 2 дня. А на 3-й пришла она, Адиль. Один голубая лента Атлантики вручалась кораблю, быстрее всех добиравшемуся до Америки из Европы. Из Америки в Европу не считался за рекорд из-за помощи Гольфстрима. В описываемый год она принадлежала германцам, лайнеру SS Deutschland, Германия. 2 до революции 1 Гомая по СТ, на Марсовом поле проходил ежегодный парад петербургского гарнизона. Принимал сам император. Марсово поле не было вымощено булыжником, лишь отдельные дорожки по бокам имели каменное покрытие. 3 Разгул подростковой уличной преступности в Петербурге был крайне серьезной проблемой. Особенно он усилился в годы Первой русской революции. Все эти хулиганы с рабочих окраин к 17-му году, превратившись, если дожили, во взрослых мужиков, влились в ряды Красной гвардии. Или составили костяк банд, долгие годы терроризировавших столицу революции. 4 Юхансон, партийная кличка Иль, Б. Красина, руководителя боевой технической группы при ЦК РСДРП. Глава 20. Песня царя Соломона. «Я принесла тебе чертика, американского жителя, чертовски хорошенькая, несмотря на белый халат», Адиль протянула мне стеклянную колбу, затянутую резиновой пленкой. Внутри болтался стеклянный чертик с рожками и хвостом, плавая на воде. Адиль нажала на пленку. Чертик, завертевшись, начал опускаться. Ее обращение ко мне на «ты», милая улыбка, детский подарок, все подчеркивало наше давнее знакомство, будто оно и вправду насчитывало много лет, а не сводилось к одному лишь обмену взглядами и моему подмигиванию на хате мадам Ржик. «Хочешь поиграть, сулами в суламита? Почему американский житель?» «Не знаю», — невинно похлопала глазками евреечка. «Может, потому что в Америке все вертятся. Ты же американец, вот ты и объясни, как ты меня нашла?» «Через мальчиков», — кивнула отдельно братьев Блюм. Мне хватило одного взгляда на них, чтобы понять, мы теряем Изю. Он поедал Адиль глазами и напоминал щенка, готового исполнять все прихоти хозяйки. В голове щелкнуло. Медведь, точно он, и никто другой. В нашу единственную встречу я обмолвился о районе, где живу. Найти отель поблизости от Малого Ярославца, работенка не бей лежачего. Особенно когда знаешь фамилии фигурантов. И если отправить на поиски эту кудесницу, которая глазками, хлоп, хлоп, и тут же все у ее ног. «Я принесла тебе еды, тебе нужно хорошо питаться. Еврейский бульон и гефильте фиш поставит тебя на ноги». Адиль щелкнула пальцем, Изя безропотно водрузил на тумбочку сутки. Без команды приставил табуретку поудобнее к кровати. Вместо кусочка колбаски или сахара получил от Адиль благодарный взмах ресницами. Зарделся. Тренированный пудель, йоксель-моксель. Красотка повязала мне платочек под подбородок, мягко поборов мои возражения. Принялась меня кормить с ложечки. Парни умиленно наблюдали, сложив ладошки на животиках. Идиллия. Просто пай-мальчики. Никто бы не смог и подумать, что эти скромные юноши 10 дней назад махались как бешеные и вертелись почище чертика американского жителя. И синяки уже сошли. Ну, ничего. Дайте срок, я вам объясню, как чугуней грузить и сдавать босса разным вертихвосткам. А если шпик в юбке? Интересно, в охранке работают женщины-агенты, недоносчицы, таких, уверен, хватает, а именно оперативники, хотела предложить, вытерев мне губы платочком, проворковал Адиль, чтобы ты переехал ко мне в квартиру, когда тебя выпишут из больницы, потребуется уход, и это безумие, жить в таком дорогущем месте. А чем вы думали, когда согласились платить 15 рублей за номер в сутки? Столько стоит люкс в отеле «Де Пари», коль вам так глянулись французские отели. Босс, вклинился Ася, у нас проблема. Что еще? Недовольно буркнул я, разозлившись, что мне мешают пялиться на прекрасные виноградные грозди питерской суламиты. На нас уже косо смотрит в гостинице. Хоть и знают, что ты в госпитале. Так в чем вопрос? Деньги. У нас они кончаются. Пришлось немало здесь отвалить за твое лечение. Та-дам. Пришла беда, откуда не ждали. Весь оставшийся наличный капитал в банке. И не на счете, в ячейке, то бишь, в безопасном ящике. Ни чек выписать, ни вексель, только личное присутствие. Сам так хотел, сам загнал всех в угол. Нет в мире совершенных комбинаций, обязательно выползет какое-нибудь дерьмо. Адиль, ты можешь одолжить мне 100 рублей, выйду из больницы, отдам. Откуда у бедной девушки-курсистки такие суммы? Займи у соотечественников. В жизни не поверю, что в Петербурге нет подпольных евреев-ростовщиков. Я, возмутилась Адиль с такой экспрессией, будто я ее на панель собрался отправить. Это против моих правил. Но есть один человек, ты его знаешь, он поможет. Не сомневаюсь, я догадался, на кого она намекала. Ясен пень, на медведя. Но у него просить не буду. Неужели восхитительная дочь еврейского народа откажется от гешефта, одолжить сотню, а обратно получить через неделю-две? Адиль смешно закусила верхнюю губку. Ты же из госпиталя прямо поедешь ко мне, уточнила все условия сделки. А мы, заволновались парни, и вам, красавчики, место найдется. Из госпиталя я поеду сразу в банк и рассчитаюсь. А дальше, посмотрим. Я так не хочу, тряхнула головой Адиль. Деньги я, конечно, ребятам найду и помогу переехать из Франции. А вот этого делать не нужно. Они останутся в отеле. Но, босс, встрепенулся Изя, уже живенько нарисовавший себе восхитительную картинку пребывания под одной крышей с объектом своего обожания. Так нужно, твердо отрезал я. Я попозже расскажу, что мне еще понадобится, а пока дайте пообщаться с девушкой. У меня к ней есть вопросы не для ваших ушей. Парни вздохнули и потянулись к выходу. Итак, она звалась Адиль. Адиль Габриеловна Каган из Мещан, уроженка Гродно. В Петербург прибыла для подготовки к поступлению на женские медицинские курсы. Но это все внешняя сторона, для полиции или любопытствующих. Кто же ты на самом деле, прекрасная незнакомка? В голове у меня крутились две версии. Времени после ухода компании посетителей было навалом. Можно и порассуждать, что да как. Во внезапный приступ человеколюбия я не верил, как и во вспыхнувший интерес к загадочному визитеру квартиры мадам Ржик на Невском. Конечно, есть дамочки, которые испытывают маниакальную страсть к опасным типам, каковым я выглядел на фоне интеллигентной биомассы, составляющей околореволюционную тусовку. Но, нет, Адиль, зуб даю, девочка продуманная, себе на уме и совсем не так невинна, мягка и пушиста, как хочет казаться. Пантера. Она похожа на черную гладкую большую хищную кошку, способную выпустить когти в любую секунду. И погладить хочется, и страшновато. А ну как порвет. Версия первая. Самая очевидная и лежащая на поверхности. Пребывание девушки на явке было не случайным. Она не просто болтается в определенных кругах. Она имеет прямое отношение к законспирированной ячейке террористов из числа эсеров-максималистов. Входит в нее. Возможно, ее готовят как участницу или даже главную исполнительницу покушения на какое-нибудь высокопоставленное лицо вплоть до императора. Таких смертниц среди девиц в обществе хватает с избытком. Газеты с пеной у рта и взахлеб только и писали последние годы об этом безумном увлечении. Незамужние черные вдовы русской революции. Сам читал о такой. Татьяна Леонтьева, на секундочку, дочь якутского вице-губернатора, должна была в прошлом году убить на придворном балу Николая II. Арестована случайно, в связи с расследованием взрыва в гостинице «Бристоль», когда главный эсеровский изобретатель адских машинок Максимилиан Швейцер случайно подорвался в своем номере. Кстати, тоже еврей, сын банкира. Нет, еврейку, пусть даже столь очаровательную, к большим шишкам из правительства не подпустит. Скорее всего, ее используют на подхвате. Подай принеси или захомутай Васю и вовлеки в наши ряды. Скорее так, версия вторая. Адиль, засланка от Лопухина. Если этот интриган положил на меня глаз, он не мог не подумать о силках, о том, чтобы взять меня под контроль, подвести ко мне своего человека, вполне в полицейском стиле. Вот тебе, Вася, сладкая ягодка, кушай, не испачкайся. Как поправишься окончательно, мне, экс-директору, тут же доложат, и я сразу к тебе. Тук-тук, пора ехать в Берлин. Мало ли что не хочешь, а кому легко. Хрен тебе, а не Васю. Не стану я по свистку дяди в эполетах и с безжизненным взглядом изображать алабая на привязи. Ни в какой Берлин я не поеду. Как-нибудь вывернусь. Залягу на время на дно. Если хорошо подумать, что может современная полиция и, тем паче Лопухин с его ограниченными возможностями. Показания завербованной агентуры, перлюстрация писем, наблюдение за установленными конспиративными квартирами и выявление связи их гостей, слежка за подозрительными личностями, сведения от приставов о регистрации новоприбывших. Все, вроде, и немало, но сам же видел, как спокойно разгуливал по Питеру товарищ Анатолий. А он, между прочим, готовит ни много ни мало новую волну террора в столице, способную, по его мнению, снести самодержавие. Хваленая охранка несколько месяцев не могла установить личность схваченного на месте преступления убийцы князя Сергея Александровича. Так неужели я не смогу затеряться в огромном городе, возвращаясь к версиям? Все же я склонялся к первой, а не ко второй. В пользу моего выбора говорил тот факт, что впервые я увидел Адиль до того, как привлек внимание Лопухина. Так что если и будут от него люди, приставленные за мной следить, то их нужно вычислять в круге госпитального персонала или моих соседей по палате. Я подозрительно посмотрел на них. Все занимались своими больничными немудреными делами и на меня внимания не обращали. Тут же успокоил свою паранойю. Никто не заселился в палату до моего в ней появления. Заранее подстроили, ненаучная фантастика. Лопухин совсем не провидец. Да и зачем ему огород городить на ровном месте? Отправить шпика узнать дату моей выписки и установить наблюдение за входом в Александровскую мужскую куда проще, чем затевать сложную оперативную игру. Вот из этого и буду исходить. Съесть, что ли, еще кусочек фаршированной рыбки. Вкусная, и Адиль вкусная. Так бы и съел на десерт. Ну что, Вася, сдаемся в ласковые еврейские руки. А куда мне деваться? Но что делать с Изи? Мысль о будущих любовных страданиях юного Айзека вдруг затмила другая, совершенно из иной оперы. И куда более насущная. Как я мог забыть про Беленцова, его же вот-вот привезут в Россию. Сколько времени пройдет, как его расколют и всплывет мое имя. Неделя, месяц, а я тут лежу и о бабах мечтаю. Срочно нужно рвать отсюда когти. Не только из больницы, из империи. Беги, Вася, беги. Не добрались до Беленцова в Цюрихе ликвидаторы эсеров. Его таки да, экстрадировали. И тут же упустили. Снова вездесущие газеты поведали читателям сногсшибательную историю. Из Швейцарии Сашку доставили в Варшаву. Посадили не в арестантский, а в обычный запертый вагон, но под усиленным конвоем. 4 опытных жандармских унтера, 5 вооруженных винтовками пехотинцев из Омского полка, мощный конвой под руководством штаб-ротмистра Макарова. Всю дорогу Беленцов понуро молчал. Его ждала в России виселица. Было от чего прийти в крайнее уныние. Внезапно, на 228-м километре, когда поезд преодолевал крутой подъем, бодрый, словно вспомнив о данной ему мною кличке, вскочил, разбил головой оконное стекло и выпрыгнул из купе. Понесся к примыкавшему к железнодорожным путям лесу. Конвоиры бросились следом. Действовали невероятно тупо. Первый же сунувшийся в выбитое окно, в нем застрял, зацепившись шашкой. Немолодые пехотинцы догнать юного спортсмена-конькобежца не смогли. Беленцов скрылся в неизвестности. 1. Я отложил в сторону газету, принесенную парнями, и покачал головой. Вся эта история выглядела слишком фантастичной, чтобы быть правдой. Я мог скорее предположить, что затеяна хитрая комбинация для ареста участников и организаторов нападения на банк взаимного кредита. Даже если предположить, что все так и было, чего только в жизни не бывает, вариант у меня остается только один – скрыться и найти способ покинуть Россию. Я приступил к выполнению своего плана. Клетчатый костюм шофера, модная кепка и очки-консервы – вот мой новый прикид. Наблюдатели за больницей не обратят на меня внимания. Их отвлечет некий господин, которого братья Блюм под ручки выведут из госпиталя и усадят в пролетку. Отвезут в отель «Де Франс», а я тем временем покину осточертевшую Александровскую мужскую. Если меня кто-то и заметит, внимание отвлекут шоферские очки. Они так и притягивают к себе взгляд, проверено. Далее сяду в пролетку с опущенным верхом. Кадиль, которая весь этот маскарад организовала, не спеша переоделся, попрощался с соседями и, осторожно перебирая ногами и опираясь на палку, любезно предоставленную мне больницей, вышел на улицу. «Привет, Адиль. Привет. Куда едем? Ко мне? Нет. Сперва в банк первого общества взаимного кредита, на Екатерининский. Извозчик, трогай». В банке все прошло штатно, без неожиданностей. Налички выгреб с приличным запасом. Долго раздумывал, брать или нет платежные документы, но все же не решился. Доверие к Адиль было еще далеко не полным. «Ладно, мое тело, но денежки пока приберем подальше от загребущих ручек с красивым маникюром». Как я и ожидал, это самое тело было довольно быстро употреблено и признано годным. Адиль сразу взяла быка за рога и запрыгнула ко мне в койку буквально на второй день моего пребывания в ее квартире. Провернула она этот фортель без особого изящества, хотя и сломала в какой-то степени мои наивные представления о царивших в дореволюционном прошлом патриархальных нравах. «Ты пахнешь больницей, тебя нужно хорошенько отмыть. Сам ты пока слабый, я помогу. Забыл, что я готовлюсь стать медичкой. Думаешь, меня смутит вид голого мужского тела?» Я задрал руки. «Сдаюсь». В большой медной ванне, которую наполнила прислуга, поместился без особого труда. Смог даже вытянуться. Закрыл в блаженстве глаза, отмокая. «Как давно я не лежал в ванне. Готов?» — прервала мои грезы Адиль. Она вошла в ванную комнату в одной ночной целомудренной рубашке с воротом до горла и с длинными рукавами. Волосы распущены и прихвачены лентой. Выражение на лице деловое, а не кокетливое. Подошла к полочке, заставленной множеством пузырьков и баночек, и начала с ними колдовать. Я давно заметил, квартира Адиль мощно подтвердила мое наблюдение, что в этом мире уделялось повышенное внимание мелочам жизни, вещам, которые своим разнообразием, пестротой и порой непонятным назначением предметно оформляли эту жизнь, делали ее чуть комфортнее, чуть изящнее, пусть даже и пыльнее. Куда исчез весь этот реквизит после революции? Все эти утонченные баночки-скляночки, кубики мыла, ноздреватые губки, изысканные финтифлюшки, не говоря уже о ломящихся от посуды и столовых приборов буфетах, о стройных рядах фарфоровых и бронзовых статуэток, резных рамах и элегантных рамочках. «Немного приподнимись», — прервала мои размышления Адиль. Теплая губка в пенной шапке загуляла по моим плечам. Вода в ванне начала темнеть. Помыться и, правда, здравая идея. А в исполнении столь притягательней банщицы, вставай, я тебя ополосну. Зачем спорить? Встал в полный рост в костюме Адама. Адиль глазом не моргнула. Принялась сосредоточенно обливать меня из кувшина, черпая из одного из десятка ведер с теплой водой. Обстоятельно подготовилась, ни отнять, ни прибавить. Она накинула на меня простынь. «Вылезай, я поменяю воду». Покорно перешагнул бортик ванны, уселся на табурет. Восхитительная картина. Раскрасневшаяся Адиль аккуратно вычерпывала воду. Когда завершила, принялась заново наполнять ванну, отмахнувшись от предложенной помощи. Локоны лезли ей в лицо из-под ленты. Она сердито их сдувала, выглядя при этом совершенно очаровательно. Даже засмотрелся, в том числе, и на проявляющуюся под подмокшей рубашкой фигуру. «Что? Нравлюсь?» — впервые позволила себе Адиль капельку флирта. Полезая обратно, я уронил простынь на пол и полез в ванну. Моя банщица закусила верхнюю губку и ответила мне той же монетой, с каким-то жадным плотоядным настроем изучая мое тело. «Жизнь тебя потрепала, американец. Я согласно кивнул и прикрыл глаза. Раздался шорох снимаемой рубашки. Всплеск воды у ног. Легкое чужое прикосновение к лодыжке. Подвинься. Глаза не открывай. Приподнялся, приняв полусидячую позу. Почувствовал, как заколебалась теплая вода, как ее уровень стал повышаться. Даже с закрытыми глазами догадался, что Адиль устраивается у меня в ногах. Ни секунды не сомневался, что все так и будет. С момента, когда она принялась менять воду в ванне, в этом не было нужды, но она это сделала. Конечно, оставался крохотный шанс, что возмечтал лишнего, совсем крошечный, и, к счастью, нереализованный. Все случилось, как я и предполагал, и ждал. Случилось, и даже больше. Я лежал на самом краю кровати, тесной для двоих, разглядывал тело девушки в колеблющемся свете ночной лампы. Природа или бог Яхве создали совершенство, обладание которым – более чем приличная компенсация за отсутствие у Адиль любовного опыта. Эти стройные ноги с аккуратными пальчиками, этот плавный изгиб крутого бедра, эти мягкие овалы слегка полноватых полупапи с ямочками над ними, тонкий стан, надувшиеся груди не меньше полной троечки, вьющиеся волосы цвета вороньего крыла, закрывающие точеную шейку. По всему этому великолепию хотелось скользить ладонью, что я и делал. «Ты ласковый», — промурлыкал Адиль, — «но молчун, а женщины любят ушами. Скажи что-нибудь. Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями», — процитировал я. «Еще, зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары ягнят, и бесплодной нет между ними. Про бедра мне больше понравилось. Еще». Я положил руку ей на талию и повел ее вверх, негромко шепча ей прямо в ухо. «Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Шея твоя, как столб из слоновой кости. Глаза твои, озерки есивонские. Живот твой круглая чаша. Только не спрашивай меня, что такое есивонские. Есивон – это город в Древнем Израиле. Откуда? Ты спрашиваешь дочь еврея, откуда она знает песнь Соломона. А вот, откуда ее знает Гой? Это интересный вопрос. Все просто. Давным-давно, когда я был пылким юношей, а мое тело не украшали шрамы, я влюбился в первый раз. Яростно, на всю жизнь. Так мне тогда казалось. Она была еврейкой. Я хотел ее затащить в постель. Вот и выучил. Наизусть. Хорошо в памяти отложилось. И как? Получилось. Конечно. Тогда же я получил свой первый шрам. Совсем маленький, его уже почти не видно. Ее папаша мне подарил. Адиль лениво засмеялась. «Откуда у тебя столько шрамов?» — спросила, проведя сперва пальчиком по горлу, а потом по груди, по грубо сросшейся старой ране, которую я сам заштопал в чеченском лесу, и по боку, располосованному в том же лесу кинжалом. «Молчишь, что с тобой за это сделать?» Она приподнялась, заставила меня сместиться на середину постели и оседлала сверху в позе наездницы, уперлась руками мне в грудь. «Ты богатый, хранишь деньги в банке, значит, богатый. Ты не это хочешь спросить?» Я перехватил ее руки. «Задавай правильные вопросы, те, о которых тебя просили». Девушка опять закусила верхнюю губку, как тогда, в ванной комнате. «Мне трудно с тобой, как будто я имею дело со стариком в молодом теле. Ты все знаешь наперед, не все, но нетрудно догадаться, что тебя ко мне отправил медведь, и о чем он просил узнать. Медведь, я слышала, что товарища Анатолия называют Каином. Впрочем, неважно. Что же, по-твоему, он хотел узнать, как провести экс на Екатерининском канале у Фонарного переулка? Ты угадал, но спать с тобой меня не просили, так и знай, это мой выбор. Возможно, противный пошляк, циник. Послушай, американец. Мне самой важно, чтобы экс прошел удачно. Я буду в нем участвовать. Ты, рассмеялся я, да, не как бомбистка. Мне нужно будет вывести деньги с места событий. Безумие. Место выбрано неверно. Оттуда очень трудно скрыться. Твой Каин показал мне эту точку. Потом я вернулся и погулял по окрестностям. При карете трое жандармов с винтовками. На другой стороне канала дежурит городовой. Через пару сотен сажений казанская часть со съезжим полицейским домом. Чуть дальше здание казначейства, где полно своей охраны. В районе расквартировано несколько воинских частей. Соответственно, на прилегающих к каналу улицах полно офицеров при оружии. Будет бойня, и всех нападавших перебьют, даже если они захватят деньги. Грамотный отход – вот что важнее всего в делах подобного рода. О тебе среди наших рассказывают какие-то легенды. что ты можешь все спланировать так, что комар носа не подточит. Помоги». Она молитвенно сложила руки на голой груди. Возбуждающее зрелище, но мне хватило сил не поддаться искушению. Была идея, как все обставить красиво с нападением. Она очевидна мне, но не грубым налетчиком медведя, привыкшим взрывать и стрелять направо и налево. Вода, канал, моторка. Да, та самая моторка, которая мне так пригодилась на Оке и на которой можно без помех удрать с места событий. Проблема была в жандармах, их всяко требовалось убивать, а такое не по мне. Поэтому я не стал давать подсказку. Если просишь о помощи, простой совет, не участвуй в этом эксе. Скажись больной, уезжай или еще что-то придумай. Зачем ты вообще лезешь в эту историю? Не только в экс, а в революцию. Ты красавица, у тебя масса возможностей выбрать себе лучшую долю. Адиль слезла с меня, устроилась под бочок, воркующим тоном принялась объяснять, поглаживая свежие шрамы на моем плече. Ты понимаешь, сколько стоит приличная жизнь, как трудно одинокой девушке выглядеть достойно, идти к кому-то в содержанки, фу, даже думать об этом не хочу. О, да, революция, это именно то, что даст тебе все средства к существованию. Ты вообще понимаешь, во что превратится страна, если ваша революция победит? Да она смоет, как девятый вал, все твои безделушки, которыми забиты полки в доме, все твои нарядные платья в шкафах, все шляпки в коробках. На берег выбросит обломки, среди которых ты найдешь старую красную ткань, из которой сделаешь себе косынку, чтобы не отличаться от других, и бабушкину юбку, на какую сейчас и не взглянешь, и будешь счастлива уже этому, потому что альтернатива будет еще хуже. Девушка заерзала, пытаясь прижаться плотнее. Я не знаю, откуда что берется в моей голове, почему такие мысли. Просто чувствую. Чувствую, что нужно тебе верить. Нет, не тебя, а тому, что ты советуешь. Словно ты стоишь на несколько этажей выше всех, кого я знаю, и видишь и дальше, и цельнее все, что происходит вокруг, а оттого догадываешься, как оно будет дальше. Но кто сказал, что, получив после Икса деньги в руки, я буду обязана их кому-то отдать? Я приподнялся на локте и заглянул ей в глаза. Пантера, как есть хищная кошка, которая гуляет сама по себе. Ты же никому не расскажешь, милый, про мои мысли. Говорят, ты собрался уехать из России, я смогу разыскать тебя в Америке. Один реальная история. Беленцов был позже задержан под чужим именем, опознан и умер на следующий год в тюрьме. Товарищ Володя, подлинное имя, Владимир Мазурин, был арестован в конце августа 1906 года, повешен через неделю по приговору военно-полевого суда. До ареста он все-таки сумел реализовать свой план с автомобилем. За один рейд по городу убил 10 и ранил 20 городовых. Глава 21. Приключения без Адиль. Накрапывал обычный для Питера редкий дождик. Все извозчики на небольшой площади, где стоял наш экипаж, прикрыли кабины своих дрожек. Из пролетки с натянутым кожаным верхом мы могли спокойно вести наблюдение, не привлекая чужого внимания. Вот наш клиент оживился, Ицхак Рабинович, закутанный в гарусный шарф, тот самый еврей с решительными усами, которого я застал, как и Адиль, в квартире мадам Ржик. Что будем делать? Оглянулся извозчик, не то чтобы ряженый, но и необычный кучер. Евгений Эйхенбаум, он входил в боевую группу «Медведя». Подпольщики имели двух собственных кучеров с экипажами, а также несколько торговцев-разносчиков, один из которых вел контрнаблюдение с противоположной стороны площади. «Один, не суетитесь под клиентом», — сострил я, вызвав хмурые взгляды подпольщиков. «Еще посмотрим. Помощь троицы начинающих экспроприаторов-соотечественников меня уговорил Адиль. Как не хотелось отказаться, пришлось уступить. В благодарность за помощь, деньги и жаркие ласки, этого недостаточно. Если этих дуриков схватит, моя любовница могла пострадать». «Почему дуриков? А кто ж они еще, если по устоявшейся за последний год революционной традиции отправили письмо с угрозами и требованием выкупа одному господину? И ладно бы купцу-богатею, владельцу магазина, трясущемуся над своей собственностью. Так нет, просто состоятельному рантье, случайно попавшему в их поле зрения. Затея была настолько гнилой, что не могла увенчаться успехом. Время», — тревожился Ицхак. «Смотрим. Я был непреклонен. Не нравился мне их клиент. Он нервничал, то и дело касался левой рукой закругленного края своего котелка, но правую руку из кармана своего непромокаемого плаща не вынимал. Стоял, не сходя с места, у края мостовой и внимательно вглядывался в лица спешивших мимо людей. Кто-то к нему приблизился. Сквозь дождевую пелену деталей не разглядеть, но выстрел услышали все. Группа людей в штатском с разных сторон бросилась к клиенту. Из его рук вырвали бульдог, но самого не скрутили. Принялись что-то с жаром ему втолковывать. «Черт побери!» — вырвалось у Евгения. «Уезжаем, схожу, послушаю, что да как!» Я откинул кожаный фартук, которым кучер укрыл нам сыцко ноги, выбрался из коляски и, постукивая палкой по булыжнику и нарочито прихрамывая, направился к собирающейся вокруг раненого толпе. На мне был все тот же костюм в клетку. Шофер, профессия хоть и редкая, но уже привычная для столицы. Хромает, значит, попал в аварию и потому на пролетке. Все четко, на меня даже не оглядывались. Все взоры прикованы к раненому и к задержанному стрелку. Немного послушал чужие разговоры. Развернулся. Вернулся в пролетку. Можешь трогать, Женя. Завези меня в ближайшую кассу, торгующую билетами на пароходы Балтийских линий. Что там случилось? Не вытерпели горе подельники. Что случилось? Я усмехнулся. Вас ждала полицейская засада. Переодетые агенты. Ваш клиент не знал их в лицо, но преисполненный гражданской ответственностью вознамерился помочь полиции. Взял, да и подстрелил жандарма. Ну хоть что-то хорошее вышло из нашей затеи. Подвел итог Эксайцка, приглаживая свои усы. Дикость? Нисколько. Петербургский листок постоянно сообщал о подобных инцидентах. Из других городов приходили сообщения о не менее безумных акциях с не менее феерическим финалом. В стране разыгрывалась фантасмагория, в которой смещалось все: хаос, гротеск, кровавые сцены в декорациях комедий, причудливое сочетание несочетаемого, пляска висельников на веревках. Дилетанты грабили банки, воры лезли в революцию, профессора из университетов, не видевшие в жизни ничего, кроме своей кафедры и банкетного зала, спорили из-за министерских портфелей, преисполненные уверенностью, что смогут лучше всех управлять зашатавшейся страной. Крестьяне с маниакальным упорством жгли помещичьи усадьбы, нагло заявляя следователям: «Розги отменили, а высылкой нас не напугаешь». Евреи уезжали в Америку. «Дайте мне 3 билета до Гамбурга на ближайший пароход», — вежливо попросил я у кассира. Темно-красное здание таможни на Гутуевском острове сверкало свежим кирпичом и еще пахло невыветрившимся запахом известкового раствора. То самое здание, как я догадался, от которого ежедневно отправлялась карета в казначейство. Та самая, на которую нацелился медведь, о деньгах из которой мечтал Адель. Пофиг, и на карету, и на медведя, и даже на Адель. Побаловались немного, и баста. Меня ждут новая жизнь, новые люди и новые женщины, в том числе. Мексиканочку хочу, знойную, страстную, с оливковой кожей, кудрявыми волосами до попы и черными-причерными глазами. Черт, как-то слишком похоже вышло на образ моей питерской любовницы. А все старые, если хочешь новой жизни, нужно оставлять на берегу. Изя. Начал я непростой разговор в надежде поменять парню настроение. Он открыто на меня дулся, и причина понятна. Все та же Адель. Изя. Есть четкое пацанское правило. Никакая баба не может встать между мужиками. Если бы Адель была с тобой, я бы даже не посмотрел в ее сторону. Но она выбрала меня. Что из этого следует? Нет моей вины перед тобой. И этот эпизод лучше проехать. Нас ждет Америка. Братья Блюм привыкли к моему лексикончику, ко всяким там пацанам, пофиг, забей, проехать и прочее. Поэтому уточнять не пришлось. Да я, заявил Айзек. Ася неожиданно отчитал его по-английски. Никакая мохнатка не рассорит бизнес-партнеров. Что ты сказал? Выпучил я глаза. Ты где такого понахватался? Да я... Теперь задергался Ася. Ну, у этой, у нашей училки спросил. Парни 2 недели, что мы не виделись, усердно занимались английским языком с учительницей, которую им организовала Адели, которая обеспечила нам связь. Но чтоб в таком ключе пошли уроки с преподшей из гимназии. Не, а чё, босс, без Б, как ты говоришь, к чему мне все эти, не будете ли вы так любезны передать мне масленку или сколько стоит билет в 3-й ряд партера, конкретнее нужно, попроще, поближе к народу, чтоб легче бизнес делать. Ну и матершинка, тоже, куда без нее на чужих берегах. Не слабо вы подучили язык, бизнесмены хреновы. А ну-ка рассказывайте мне на английском, как провели последние 2 недели. Ну, парни и рассказали, и про то, как занимались с училкой, и про то, как меня разыскивали странные типы, а они им ответили, что я уехал в станицу Урюпинскую, и даже про то, как вчера проставились городовым, которые нас спасли, а те оказались отличными мужиками. После посиделок в трактире на Петроградской стороне показали им парочку, принимавших участие в моем избиении, и постояли на стреме, пока братья Блюм объясняли питерским всю глубину их заблуждений в отношении зарядьевских. То-то, смотрю, у них костяшки сбиты. Да уж, мне оставалось только позавидовать. Конечно, не их развлечением, а тому, как они свой английский подтянули. Вот что значит чистая оперативка. Это у меня память забита кучей информационного хлама. Оттого и язык идет ни шатка ни валка. А эти братишки очень даже ничего уже начали шприхать, или как там правильно сказать, спикать. Молодцы. Сейчас зайдем в таможню и только по-английски чешите. Пусть знают, британцы отбывают на родину. Нам уже стоило поспешить. Я все оттягивал и оттягивал момент встречи с погранцами, оттого, наверное, и зацепился с ребятами языками. Не то чтобы я понадеялся на авось и решил попытаться проскочить через границу на шару, наплевав на угрозы Лопухина. Просто рассуждал так, мой след он потерял, мог и новую охрану себе найти. Мало ли отставных полицейских или армейских офицеров, на мне свет клином не сошелся. Как оказалось, зря. По-видимому, в МВД поступали списки выезжавших за границу из Петербурга. Меня ждали. Как только отдали документы, ко мне приблизились два типа в штатском. Один предъявил мне жандармскую книжку, удостоверяющую его полномочия арестовывать, допрашивать и конвоировать. Другой – латунный жетон сыскной полиции. Оставалось лишь понять, мое задержание – дело рук его уже не превосходительство, или все гораздо серьезнее. Господин Найнс, вы никуда не едете. Проследуйте с нами. Мне нужно позвонить. Можете жаловаться британскому консулу. Не возражаем. Но вам сие не поможет, хмыкнул сыскарь. Прошу, аппарат на стене. Я взял трубку. Покрутил ручку. Барышня, соедините меня с приемной министра внутренних дел господина Столыпина. Скажите, дело государственной важности. Я победно оглянулся на парочку, решившую меня задержать. Наивные, у меня есть план ПУ. Меня есть план ПУ. Никогда не заморачивался, но тут, как приперло, подготовился. И, судя по вашим вытянувшимся рожам, вы все ж таки по мою душу из-за Лопухина. Вот и будете теперь лопухами под стать фамилии вашего патрона. Алло, приемная, мне необходимо немедленно встретиться с господином министром. Имею важнейшую информацию о подготовке тягчайшего государственного преступления. Нет, по телефону не могу. Рядом со мной стоят два ваших сотрудника, которые могут подтвердить, что я не пытаюсь вас разыграть. Как их фамилии? Почему им не сообщил? Сведения слишком конфиденциальные. Одну минуту, сейчас передам трубку. Вас. Я протянул трубку жандармскому офицеру и оглянулся на моих побледневших парней. Все будет хорошо, ребята. Сейчас займитесь переоформлением билетов на завтрашний день. Я вернусь, даже не сомневайтесь. Сыскарь чуть не брызгал слюной, но мою реплику проглотил. С тревогой смотрел на старшего коллегу. Тот повесил трубку и развел руками. Нужно ехать на Фонтанку. По дороге в департамент полиции, в бывшее здание 3 жандармского отделения на Фонтанке 16, я сидел, сцепив зубы, хотя изнывал от желания потроллить моих конвоиров. Не обращал внимания на злобные реплики жандарма и заискивающие просьбы сыскаря не придавать огласке нюансы нашей встречи. Мысленно извинялся перед Адиль, понимая, что сейчас ее предам. Вспоминал наш последний вечер, который мы провели в ресторане с варьете в зоологическом саду, засидевшись почти до трех ночи. Полуголая шансонетка, высоко задиравшая ноги, приковывала взгляды всего зала, но я смотрел только на свою евреечку. Хотелось запомнить ее такой, с горящими от выпитого контрафактного шампанского глазами, с чарующей улыбкой на губах. Приехали. Бирюзовый жандарм, проверив наши документы, распахнул парадную дверь. Меня ввели в приемную и тщательно обыскали на предмет спрятанного оружия. Господин министр вас ждет. Я, натянутый как струна, прошел в большую зеленую комнату с белыми колоннами по краям. За письменным столом сидел Петр Аркадьевич Столыпин, недавно назначенный министр внутренних дел. Работал с бумагами, которые загромождали его стол. «У вас 5 минут», — сообщил он мне, оторвавшись, наконец, от документов. Я коротко пересказал ему свой разговор с Лопухиным. «Почему я должен вам верить? Ваша личность вызывает у меня подозрение. Проверить меня несложно. Совсем немного времени займет. Как я понял, Алексей Александрович наводил обо мне подробные справки. Скорее всего, прямо в этом здании. Через кого? Можно спросить у людей, которые меня доставили к вам. Я и сам могу догадаться, к кому он мог обратиться. Покажите ваш паспорт». Я положил документ на стол перед ним. Британский. У взорвавшегося в Бристоле террориста Максимилиана Швейцера был паспорт на имя британского подданного Артура Генри Мюра Маккуллана, продемонстрировал министр безупречную профессиональную память. А ведь взрыв в Бристоле случился, когда Столыпин не был во главе полицейского ведомства. Выходит, уже ознакомился с самыми важными делами. Откуда вы знаете русский? Мои предки все русские. Я достал из кармана свои Егории. Это кресты моего прадеда. Похвально, что храните память о предках, подобрел министр. Не просто о предке, а герое, твердо ответил я, изо всех сил пытаясь себя не выдать. Министр одобрительно кивнул и вызвал секретаря. Тихо отдал ему указания. Я тем временем разглядывал этого великого человека. Жить Петру Аркадьевичу осталось немного. Ему кое-что удастся сделать. Еще больше, не удастся. Но память о нем сохранится. Он встал из-за стола, поиграв лопатками, потянулся, как потягивается засидевшийся за бумагами человек. Прошелся, чтобы немного размять ноги, подойдя ко мне поближе. Кабинетная работа ему претила, не давала выхода клокотавшей в нем энергии. Мы были удивительно внешне похожи, одного роста, бородки. У него пореже и покороче, у меня погуще и длиннее, чтобы скрыть шрам на горле. Как и он, я теперь носил усы с закрученными куафером кверху кончиками. Поддался уговорам Адиль. Лишь большая залысина у министра контрастировала с моей шевелюрой с модным английским пробором. Что вы хотите? Защиты от Лопухина и возможности покинуть Россию сегодня или на крайний случай завтра. Столыпин хмыкнул и твердым шагом вернулся на свое место. Сел, задумался. Это невозможно. Ваш рассказ требует самого тщательного расследования. Он бросает тень на мое министерство. Я предполагал такой поворот. У меня есть еще более важная информация. Но свои условия я обозначил. Столыпин снова медленно встал из-за стола, чтобы встретиться со мной глазами. С его ростом это было несложно. Со мной не стоит играть в игры и торговаться, когда речь идет о моей жизни. Еще как можно. О чем вы? О террористах. Об объектах их ближайших атак. Мне грозит смерть после нашей встречи. Это серьезное заявление. Мы все рискуем ежедневно. Я больше всех. 4 покушения пережил. Вы на государевой службе, Петр Аркадьевич. Я частное лицо. И хочу уехать из страны, где меня опасность подстерегает за каждым углом. Даже так, у министра зазвонил телефон, стоявший рядом со столом на приставной тумбочке. Он уселся в свое кресло, поднял трубку, выслушал собеседника. 5 выделенных мне минут давно миновали, но разговор продолжался. Ну что ж, о вас действительно наводили подробные справки и ничего предосудительного не установили. Вижу в вас человека твердой воли, не готового уступать. За годы моего губернаторства в Гродно и Саратове я привык договариваться. На посту министра мне эта способность пригодится еще больше. Я вас слушаю. Если ваша информация важна, даю слово, вас посадят на вечерний пароход. Обычно такого рода сделки принято скреплять рукопожатием. Но кто знает, как принято у этих министров. Я решился. На ваш дом готовится покушение. Ой, уморили. Рассмеялся Столыпин. Да мне такую белиберду каждый день доносит. Вы не поняли, господин министр. Не на вас, на ваш дом, включая вашу семью. Он побледнел. Кто? Чуть не прорычал. Я обратил внимание, что он с трудом заставил себя усидеть на месте. Подробностей я не знаю, но организатором выступает некий товарищ Анатолий, или Медведь, или Каин. Вы видели его? Мельком. Министр покопался в стопке папок, вытащил одну, раскрыл. Открепил от первой страницы полицейскую фотографию в фас и профиль. Развернул ее ко мне. Я приблизился вплотную к столу и вгляделся, отметив для себя, что карточку почему-то украшает надпись «Курск». Он, да, это Соколов, Михаил Иванович, СР. Разыскивается после боев на Пресне в Москве. Он в Петербурге. Готовит серию нападений. Кроме планов взорвать ваш дом, он еще задумал нападение на карету, перевозящую таможенные сборы, на ее пути в казначейство. Больше никаких подробностей я не знаю. Не знаете или не хотите говорить? Все, что я знал, выложил как на духу. Столыпин хитро прищурился. Про источник информации, полагаю, спрашивать бесполезно, мой уверенный кивок его раззадорил. А что было бы, если вас не задержали в порту? Так бы и уплыли. Я хладнокровно достал из кармана запечатанный конверт, положил его на стол. Здесь мое письмо на ваше имя. В нем изложено все, о чем я вам рассказал. Столыпин раскрыл конверт, Достал лист бумаги и внимательно его прочитал. Опять не соврали. Ваша информация, пусть и фрагментарная, нам очень поможет. Что же мне с вами делать? Отпустить? Как и обещали, я почувствовал, что натянутая во мне струна начала ослабляться. Отчего-то я склонен вам верить. Эх, Лёшка, старый школьный приятель, запутался окончательно в своих либеральных мыслишках. Обижен на весь свет, получив везде отставку. Вы защитите свой дом, террористам меня не запугать. Грохнул Петр Аркадьевич по столу кулаком. Ныне у людей в головах каша. Запутался народ русский. Кто-то жаждет великих потрясений. Кто-то ищет странных выходов из создавшегося положения. Первых повесим, вторых образумим. Ступайте, я дам необходимые распоряжения. С тяжелым сердцем я покидал кабинет на Фонтанке 16. Корил себя за то, что не решился рассказать Столыпину, что его ждет смерть через 5 лет. Все равно бы не поверил. И еще меня угнетала мысль, что я, возможно, поломал планы своей любовницы. Прости, Адель, по-другому не вышло. Не нужны тебе кровавые деньги. Пароход до Гамбурга оказался не прямым, а с остановками на рейдах нескольких прибалтийских городов. Кто-то сходил на берег, кто-то, наоборот, поднимался на борт. Грузы, почта, и бог знает, что еще придумали ушлые фрахтователи судна. Я не роптал, спешить было некуда. Пользуясь моментом, просто приходил в себя. Так разнервничался в последний день в Питере, что впору посетить какой-нибудь восстановительный курорт, или зависнуть на палубе, любуясь морским закатом, или просто полежать в каюте, уперевшись взглядом в иллюминатор. В Риге вынужденно пришлось воспользоваться последним вариантом. Нескончаемый дождь смыл с палубы пассажиров. Всех разогнал, даже самых упорных, лишив возможности полюбоваться на многокилометровый порт на Западной Двине. За дождевой завесой скрылись даже шпили соборов. Ну и смысл мокнуть, узкая койка с бортиком была для меня тесновата и коротковата. Лежал, закинув руки за голову, и снова вспоминал Адель, через злость на себя, сказал же себе, забудь. Но стоило закрыть глаза, возникала, как живая, картинка струящегося по телу темно-синего платья. Чертовы французы, придумали же моду так выгодно оттенять и подавать хорошую женскую фигуру, куда эффектнее, чем в будущем, следует добавить. Адель мне призналась, что купила свой наряд на самой модной улице Петербурга, на Троицкой, и обошелся он недешево, но оно того стоило. Раздавшийся стук в дверь вернул меня в реальность. Пленительный образ исчез, перед глазами снова был залитый водой иллюминатор. «Войдите, не заперто», — ответил, поленившись даже повернуть голову в сторону двери. Скрипнула дверь, меня окликнули. «Мистер Найнс», этот голос я узнал мгновенно. Попытался резко вскочить, но лишь приложился головой о койку над моей. Койка была свободной, я ее оплатил, чтобы избежать попутчика. И вот так она мне отплатила за вынужденный простой, который я наивно обозвал незапланированными каникулами. Потирая будущее место приличной шишки, извернулся и бочком вылез в проход. Встал лицом к визитеру и сжал кулаки. Передо мной стоял Лопухин. «Что вам угодно?» Резко бросил ему в лицо, слегка наклонившись, чтобы вышло доходчивее. «Поговорить?» Он предупреждающе поднял руку. «Нет-нет, не спешите меня прогонять. Я пришел со смиренной просьбой, а не выяснять отношения». Я заглянул через его плечо. За неприкрытой до конца дверью никого больше не было ни видно, ни слышно. Никаких перешептываний, никаких звуков от топтавшихся на месте людей. Лишь шум продолжавшей работать паровой машины. «Головой стукнулся по вашей милости», — пожаловался я, снова потерев уже появляющуюся шишку. «Я понимаю, что доставил вам и другие неприятности, и все же вы здесь. Так получилось, что мне, по-видимому, в ближайшее время не удастся выехать за границу. Что-то подсказывает мне», он грустно усмехнулся, «что МВД откажет мне в паспорте. Я сразу вспомнил о вас и воспользовался своим пребыванием в Риге. Мне сообщили, что вы на борту парохода, и я не решился упустить шанс передать за границу кое-какие документы. Было бы неплохо, если они станут достоянием прессы. В САШ-2. Удивительно, с последней нашей встречи он потерял свой светский лоск. Даже безэмоциональный ранее тон изменился. Появились просительные нотки. Только глаза казались все такими же лишенными жизни. Вот, Лопухин показал мне папку. Что там? Материалы, подтверждающие причастность полиции к еврейским погромам. Нет, спокойно отказал я, но он не понял. Уверяю вас, там истинная правда. Он потряс папкой перед моим носом. Нет, я не буду брать ваши документы. Поищите другого. Но вам же ничто не угрожает. Как только корабль покинет порт, вы больше не в Российской империи. И ваши спутники, они же евреи. Вы хотите вывести их в Америку, спасти. Очень благородный шаг. Чуть-чуть приоткрою завесу тайны над своей жизнью. Теперь можно. Не знаю, поняли вы или нет. Я был солдатом. Убивал. Совершал ужасные вещи по приказу. Я вспомнил горящие в ночи чеченские аулы и замолчал на пару секунд, выдержав короткую паузу, продолжил. Но никогда, слышите, никогда мне не пришло бы в голову делиться этим знанием с нашими врагами. Но, вы настолько запутались в своем либерализме, что не понимаете, где проходит грань между порядочностью и государственным преступлением. Убирайтесь. Я чемпион по вышвыриванию пинками негодяев. Если вы сию же секунду не исчезнете из каюты, я придам вашему заду необходимое ускорение, а потом скину вас с трапа. Лопухин растерянно ахнул. Не привыкло это ничтожество к подобному стилю беседы, а подобную угрозу, наверное, услышал впервые в жизни. Он прижал папку к груди, свободной рукой вцепился в пенсне на носу и выбежал из каюты. Удаляющийся звук его шагов растворился в шуме корабельной машины. Через час этот шум усилился. К нему добавился стук плиц по воде. Пароход стронулся с места. Я покинул Россию.